22. Будут ставить диагнозы? Ну, это же логично. Когда вы приезжаете в автомастерскую, автомеханик сначала пытается понять, что с вашей машиной, а потом уже начинает ее чинить. Не так ли? Или вы приходите к врачу. Хорошо бы он сначала вас обследовал, понял, что с вами, провел грамотную диагностику, поставил диагноз, а потом выписывал препараты. То есть мне ваш психолог поставит диагноз, какой именно я псих? И что, по-вашему, я за этим туда пришел? Полагаю, что не за этим. Вероятно, у вас есть что-то, что вас беспокоит, то, что вы хотели бы изменить. У нас это называется запрос. Псих вы или нет, определяет вовсе не психолог, а психиатр. Психолог может поставить вам лишь психологический диагноз, не клинический, но и не в нем суть. Когда говорят «диагностическая встреча», подразумевается, что, начав изучать вашу историю и пробуя выстроить с вами отношения, терапевт пытается понять, сможет ли он работать именно с вами и подойдет ли его метод такому клиенту, как вы. Согласитесь, что это более ответственная позиция, чем ввязаться в работу, которую изначально сложно выполнить так, как нужно. Хорошо. И что, чтобы она меня взяла в работу, мне нужно как-то по-особенному себя вести? Нужно ей подойти, понравиться? Судя по всему, вас все же заинтересовала эта встреча, раз у вас возникают такие предположения. Нравится, конечно, хочется многим из нас. Было бы странно получать удовольствие от того, что вы не нравитесь людям. Хотя такие клиенты тоже есть, но это отдельная тема. Лучшее, что вы можете делать у психолога, это максимально быть самим собой. Если вам хочется нравиться, делайте это. Кроме того, что вы сознательно предпринимаете и делаете, есть еще много того, что психолог увидит помимо ваших сознательных попыток, и он будет складывать свою картину из этих восприятий. А если она наскладывает чего-то такого, что ко мне отношения не имеет? Я понимаю, трудно довериться чужому пока человеку. Тем более, что вы, скорее всего, почти ничего не будете знать о том, как она вас воспринимает. Конечно, не хотелось бы знать, что она обо мне думает. Хотя нет, на самом деле мне все равно. Лишь бы она не надумала обо мне чего-то лишнего. Вам кажется, что она может узнать о вас что-то, чего вам не хотелось бы, и потом как-то воспользоваться своим знанием? Но она же может это сделать, если захочет. Может. Но это будет нарушением важных этических правил. И тогда можно будет пожаловаться в этический комитет того сообщества, которому этот психолог принадлежит. Такие случаи обычно серьезно рассматриваются и разбираются. Нарушения этики могут происходить во всех профессиональных областях. Не все ведь можно контролировать. Человеческий фактор никто не отменял. Для того и создаются специальные комиссии, чтобы можно было разбираться с подобными проблемами. Вы сказали, что я мало буду знать о том, что она обо мне думает. Почему? Она что, не будет рассказывать мне об этом? Не знаю. Может, и будет иногда. Это зависит от подхода, в котором она работает. Но иногда важно и не знать этого сразу, ведь тогда вы сможете развернуть ваши фантазии о том, как воспринимает вас психолог. И фантазии эти будут во многом диктоваться тем прежним опытом, который вас сформировал. Поверьте, ваши фантазии, о чем бы то ни было, говорят о вас намного больше, чем попытки разумно что-то объяснить или рассказать. Я понимаю, как трудно вначале понять, что именно работает в процессе терапии, за счет чего происходят изменения. Но продолжив ее, вы поймете.